Готэм-Сити, Вавилон, свистать всех наверх, вы не ждали, а мы вернулись, прокричал я на все здание, едва мы ступили на порог. Памела, Кавита, где вы? Выходите, мы привезли вам гостинцы. Первой встречать вернувшихся путников вышла рыжая обольстительница. Помимо своей фирменной одежды из натуральных растений, она накинула на себя белый лабораторный халат, который ничуть не скрывал сексуальные изгибы девушки. Она подошла к нам неторопливым шагом и без должного восторга. «Добро пожаловать», — поприветствовала нас Иви, и все растения в округе принялись мирно покачиваться, хотя ветра в помещении не наблюдалось. «Детки тоже счастливы вашему возвращению», — одарила она лаской колыхающийся куст. «Почему у меня такое чувство, будто растения рады нам больше, чем ты? Я просто соблюдаю баланс», — меланхолично вернула к нам Иви свое внимание. «Ведь скоро вы испытаете на себе, как сильно по вам тосковала Кавита. Мне вас даже немного жаль». «Что, а чем это она?» Я так и не успел задать вопрос. К нам на всех парах летела женщина с безумным выражением лица. Я уж было успел подумать, что на нас напали, и дать деру, прежде чем смог распознать в этом существе черты профессора Рао. Из-за сильного импульса, она не смогла толком затормозить и проскользнула мимо нас. Справившись с силой трения, она кинулась на меня. «Вы вернулись. Быстро, покажите мне его». «Конечно, сию минуту. Я и не подозревал, что вы так жаждете наших гостинцев», — сказал я, и вывалил на стол самых разнообразных представителей морских глубин, от хариуса и форели, Даниэль Мэй Кунжа, свежая рыба прямиком из вод Арктики. Я положил их в инвентарь, как только поймал, а это значит, они сохранились в первоначальном состоянии. «Тадам! Ну как, нравится? Ты сдохнуть хочешь?» — заявила Кавита голосом, исходящим словно из самой преисподней. По моей спине пробежал табун мурашек. «Стой, не горячись!» Поднял я руки от безысходности. «У меня есть то, что тебе нужно. Так давай его сюда!» Обезумевшим видом затребовала Рао. У меня не было сил ответить отказом. Я в ту же секунду достал из инвентаря сосуд с багровой кровью и вручил профессору. Она приняла сей дар двумя руками, со всей возможной осторожностью, как самую ценную вещь в мире. На самом деле, она постоянно думала о вас и о благополучии миссии. Грезила о том, как будет исследовать ДНК суперсолдата и воссоздаст формулу Эрскина. Все было не так плачевно на самом деле. Но вот последние пару дней стали фатальными. Она съехала с катушек, не могла заснуть, думая лишь о сыворотке. Впрочем, благодаря этому мы совершили гигантский скачок в исследованиях, объяснила нам Памела, наблюдая за возрождением своей новоявленной подруги. Так что, нет худа без добра, это все, конечно, здорово, но что мне делать с гостинцем, указал я на навал рыб. Ты неисправим, Памела и Саша синхронно выполнили фейспалм. Глава 73, на дело с Бэтменом. Хэллоуин, день, когда ты можешь быть кем захочешь, неважно во что будешь одет, на кого похож, и кем являешься на самом деле. В канун Дня Всех Святых ты становишься другим человеком, и никто при этом не смотрит на тебя укоризненно. Я люблю этот праздник больше любых других торжеств. И, пожалуй, не побоюсь этого слова, боготворю, жду с нетерпением и особым трепетом. Не могу четко выразить причину. Возможно, это как-то связано с моей жизнью в прошлом мире. Хэллоуин – праздник, пропитанный атмосферой мистики, ужаса преисподней, туманных и мрачных тайн, приправленный добрым детским смехом, теплым светом тыквенных фонариков и запахом шоколадных конфет. Меня всегда умиляла детвора в самых причудливых нарядах и замысловатых костюмах, что ходит по домам в поисках сладких угощений, с мешочками, на которых вышиты паучки, летучие мыши и другая нечисть. Хоть я уже считаюсь человеком взрослым, но когда вижу этих маленьких проказников, еле сдерживаюсь, чтобы не присоединиться к их важной миссии и не помчаться добывать сладости. К чему я все это? А я все это к тому, что Хэллоуин не за горами, а если быть точнее, то уже завтра. И, как вы, наверное, уже успели понять, я планирую организовать шикарный вечер в честь любимого праздника и пригласить всех своих друзей и знакомых. Казалось бы, первый раз что ли, вечеринка, плевое дело, если есть рвение и деньги. Но вот одна проблемка. Никак не могу решиться с местом проведения. Моя квартира не подходит. Несмотря на ее приличную площадь, она все же не сможет вместить столько гостей. Ресторан мадам Александры в этот раз мне также не импонирует, ибо не соответствует духу праздника. Нет, совсем без вариантов я не остался, Напротив, в моей голове так и крутится мысль об одном местечке. Я раз за разом вспоминаю особняк на окраине Готэма, построенный более 200 лет назад. Этот огромный дом спроектирован в неоготическом стиле. Здание, словно перекочевавшее в наше время прямо из Европы 19 века. Настоящий замок внутри города. Крепость окружает ореол таинственности, мрачности, загадочной отрешенности. Словом, то, что нужно. Идеальное место для Хэллоуина. Так и быть, идем к Бэтмену просить особняк в аренду на денечек. Уверен, он не будет возражать. Алекс, ты как всегда вовремя, съязвил Брюс, не отрываясь от мониторов бэт-компьютера. Мне сейчас не до тебя. Если ты еще не в курсе, то не так давно Джокер сбежал из Аркхема. Так что, прости, на твою вечеринку я не попаду. Стоп, что значит сбежал? Почему именно сейчас? Поддался я легкой панике. Видимо, решил преподнести сюрприз городу в честь Хэллоуина, сделал Уин четкое замечание. Как же так, мои планы, мой вечер, да не в жизнь. Мы должны поймать его сегодня же, заявил я темному рыцарю с крайней серьезностью. Я не позволю Джею погубить мой идеальный праздник. Зараза, как я мог это упустить? Зная характер клоуна, стоило подумать, что он никак не может пропустить настолько грандиозный праздник. Тем более, что этот день, как никакой другой, соответствует настроению принца преступности Готэма. Я как раз работаю над этим, бросил Бетс, рьяно разглядывая экраны. Плохо работаешь, сказал я без тени жалости. Такими темпами ты его будешь искать еще несколько дней. Хотя, ты узнаешь его местоположение уже завтра, когда Джокер сделает свой ход. Но мы не можем ждать так долго. Ты дал мне слово, что будешь присутствовать на празднике, так что будь добр, изволь выполнить обещание. КХМ, и было бы здорово, устроим мы вечеринку прямо в семейном особняке Уинов, добавил я, как бы между прочим. Брюс, наконец, отвлекся от мониторов и посмотрел на меня суровым взглядом летучей мыши. Назови хоть одну причину, почему я должен на это согласиться. Даже два, усмехнулся я, с хитрым блеском в глазах. Для начала, один общеизвестный факт. Брюс Уин, президент Уин Энтерпрайзис, миллиардер, плейбой, филантроп, самый завидный холостяк Готэма. Правда, по последнему факту я с тобой еще поспорю. Главное, ты известный мажор, транжир денег и любитель заядлых вечеринок. Не забывай о том, что тебе нужно придерживаться этого образа. Ведь в отличие от Тони Старка, люди не знают, кто скрывается под маской Бэтмена, поэтому необходимы четкие параллели между богачом Уином и защитником Готэма. Ты рассказываешь мне то, что я и так хорошо знаю. Тогда ответь мне, когда в последний раз ты закатывал вечеринку у себя дома? Можешь не утруждаться, благо у нас есть Альфред, перевел я взгляд в сторону молчаливого дворецкого. 10 месяцев назад, поведал Пенниуэрт. Благодарю, отсалютовал я двумя пальцами от виска. И что же мы имеем в итоге? На носу Хэллоуин, а Брюс Уин опять куда-то запропастился, даже намека никакого нет. И что мне отвечать журналистам, когда меня будут спрашивать, куда это в очередной раз делся ваш друг? А ведь я не терплю вранья, и поэтому мне остается сказать лишь правду, вздохнул я от безысходности. А вторая причина, чисто из интереса спросил владелец пещеры. Я могу помочь тебе поймать Джокера. Вот прямо сегодня же, ответил я без тени сарказма. По-моему, это плохая затея. Я уже не тот, что раньше, Брюс. Благодаря твоим тренировкам, я без устали могу навалять плохим парням, а мой инвентарь делает из меня буквально живое оружие. Мне не составит труда разобраться с приспешниками Джокера. Да у меня даже свой супергеройский прикид имеется, сказал я, и вмиг облачился в черный плащ с белой маской темного жнеца. Последний раз я надевал этот наряд в битве с Лигой Теней, и вот настало моему альтер-эго вновь заявить о себе. Бетс, у тебя нет выбора. Грейсон уехал из города и вернется лишь к завтрашнему вечеру в аккурат к костюмированной вечеринке. Барбара занята на работе, наша компания собирается выпустить вторую мобильную игру на следующий день после Хэллоуина. Так что, времени у нее на геройские похождения не имеется. Вот и получается, что я единственный, кто может подсобить тебе. Не волнуйся ты так, займись Джокером, а я разберусь с его приспешниками. Все будет в шоколаде, а потому, седлай своего железного коня, нам пора двигаться в путь. И в очередной раз тебе удается меня переубедить, покачал головой Уин. Пора бы тебе уже восславить мой великий дар убеждения. Победно вздернул я нос. Ой, чуть не забыл. Мне нужно сделать звонок и сказать ребятам, чтобы привели особняк в надлежащий вид. Альфред, в этом деле мне потребуется ваш безмерный опыт. Не беспокойтесь, мастер Рид, я обо всем позабочусь», — произнес дворецкий в своем фирменном стиле и с непоколебимым спокойствием. «Отлично. Главное, не забудьте побольше скелетов». «Хватит, пошли уже», — потащил меня Брюс в сторону Б-цикла, схватив за воротник. «И чтоб побольше тыкв», — крикнул я напоследок. Мрачная тень окутала Готэм-Сити. Город в очередной раз затих в преддверии ночи. Лишь серебряная луна на темном небосводе освещала улицы, вселяя в душу жителей надежду. Надежду, что завтра вновь взойдет солнце, и город, как прежде, оживет под яркими лучами солнца. Черный байк рассекал холодный воздух, мчась без устали сквозь легкий туман. «Куда дальше?» – спросил водитель. «На следующем перекрестке направо», – ответил пассажир, то бишь я. «Хотя нет, погоди, не сейчас, проедь еще 800 метров, мог бы и поточнее», — проворчала мышь с длинными остроконечными ушками. «Эй, я не знаю, где сейчас Джокер, ясно, я лишь следую интуиции, а это не так просто, как кажется, поэтому, довольствуйся тем, что есть. Сейчас направо, собачья туша в переулке поутру, след шины на разорванном брюхе, этот город боится меня, я видел его истинное лицо, улицы, продолжение сточных канав, а канавы наполнены кровью, и когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь похоти и убийств вспенится им до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят наверх и возопят «спаси нас», а я прошепчу: «Нет, Алекс, что ты несешь», — обеспокоенно произнес Бэтмен. «КХМ, прости, у меня почему-то проснулся синдром Раршаха, и прекрати называть меня по имени. Ты не видишь белую маску у меня на лице? Зови меня интеллектуал. Это мое официальное супергеройское прозвище». Встал я в пафосную позу, прикрыв лицо рукой. «Ну и черт с тобой. Ты уверен, что мы на правильном месте?» — окинул он взглядом широко раскинувшееся здание городского суда. «Мой радар молчит». Провел Луин пальцами по мини-компьютеру в наручах с шипами. «Он должен быть здесь. Моя интуиция не ошибается», — заявил я, погрузившись в думы. «Здесь никого», — сообщил темный рыцарь, осмотрев периметр здания. В этот момент меня непреодолимо стало тянуть вниз. Я посмотрел на землю и, присев на одно колено, постучал по бетонному покрытию. «Ты в курсе, что под городом тянется целый ряд пещер? И если произойдет обвал, скажем, в случае землетрясения, то Готэм-Сити ждет печальная участь?» «Мне об этом известно», — подтвердил мой спутник. «Компания Уин Интерпресес жертвует миллионы долларов, чтобы укрепить основание города. Боюсь, что недостаточно. В любом случае, наш клоун находится внизу, прямо под зданием суда. Интересно, что же такого он задумал?» — задал я риторический вопрос. «Главное, что не под Аркхимом. Я уж было подумал, что он явится за Харли, но, видимо, ошибся». «Спускаемся», — скомандовал герой в плаще. «Будет лучше, если о Харли он и вовсе забудет. Эх, пещеры под городом. Я хорошо помню события в комиксах DC, когда после сильнейшего землетрясения руины города были объявлены ничьей землей. По приказу правительства США жителей города эвакуировали, а тех, кто решился остаться, изолировали и бросили на произвол судьбы. Готэм до самого конца не получил поддержку от властей, и лишь благодаря стараниям Брюса Уэйна и Лекса Лютера, который захотел прибрать город себе, удалось восстановить статус-кво и реконструировать всю инфраструктуру. Я не могу позволить произойти такой масштабной катастрофе. Готэм – это город, в котором заложен фундамент моей компании. Это ядро Alritics Entertainment. В будущем я планирую построить здесь свою штаб-квартиру, поэтому масштабное разрушение в мои планы не входит. Придется пораскинуть мозгами и как-то предотвратить грядущий маленький апокалипсис. К счастью, время еще есть. Мы довольно быстро отыскали шайку Джокера. Они расположили свой лагерь прямо под зданием суда. Самого клоуна не наблюдалось. Должно быть, занят над реализацией своих сумасшедших идей. Обсудив с Бэтменом некоторые детали плана, я явил себя банде клоуна во всей красе. «Эй, Джокер!» — крикнул я, привлекая к себе внимание. «Поговорить не хочешь? За жизнь гуманную, за кашу манную». В пещере стало так тихо, что можно было услышать писк пробегающей мимо крысы. Придурки в костюмах клоуна все же удосужились вернуть себе самообладание и схватились за свои винтовки. На меня полетел град пуль, но за мгновение до того, как они могли бы сделать из меня решето, передо мной возникла бетонная стена, надежно защитив меня от угрозы. Мой инвентарь – страшное оружие, особенно в руках опытного человека. Сегодня я во всей красе продемонстрирую возможности моего бездонного хранилища. Злодеи уже обошли стену с двух сторон, готовые продолжить свою атаку. Но я и не собирался сдаваться, и призвал целых 4 стены, окружив себя непроницаемым барьером. В прошлом я посетил одно заброшенное здание и поместил в пространственный карман все, что смог найти, обчистив то место подчистую. Пришло время пожинать плоды своих трудов. «Хей, ребята, у вас там есть шлемы? Вы чего? Сегодня же обещали метеоритный дождь. Берите пример с умных людей», — постучал я по защитной каске, возникшей у меня на голове словно из воздуха. «Мозги беречь надо, недалекие вы существа». Едва я закончил говорить, как в воздухе возникли шарообразные круглые предметы, подобные мечам, и принялись стремительно падать вниз. Послышались звуки агонии и непристойные матерные слова. Я не осуждаю их. Если бы на меня упал шар для боулинга, я бы тоже не выдержал и вспомнил все ругательства, что скопились у меня в голове. Инвентарь просто божественен. Я могу одной лишь мыслью вытащить из него любую вещь в радиусе 50 метров. Расстояние зависит от числа моего интеллекта, а оно уже давно перевалило в отметку 54. Опасность. Будто сработало паучье чутье, когда моя интуиция завопила об угрозе. Я убрал стену позади себя обратно в хранилище и рывком отскочил назад. На месте, где я стоял до этого, взорвалась граната. Хех, веселье начинается. Я молниеносно кинулся к ближайшему амбалу и несложным техническим приемом зарядил ему прямо по подбородку. Один готов. Вновь почувствовав тревогу, я снова призвал каменную стену, остановившую пули. Не теряя ни минуты, я бросился на следующего противника. Удар в горло, хук в печень, и парень успокоился. Постоянные нападки со стороны этих недоклоунов стали порядком раздражать, а потому я устроил для них настоящий кирпичный дождь. Результат последовал незамедлительно, и ряды врагов заметно оскудели. Один из уцелевших противников случайно наступил на прозрачный круг. Тело его напряглось, принялось сильно трястись, и вот он упал на неровную поверхность пещеры с кривой ухмылкой на лице. Не стоит забывать о минах с зарядом в 300 вольт. За это время я успел подготовить немало сюрпризов. Бой подходил к концу. Я грамотно очищал тоннели от физических лиц с рожами клоунов. Последний удар, и вот я стою один посреди груды мычавших тел. Закончив со своей обязанностью, я принялся ждать возвращения своего напарника. Ждать пришлось недолго. Буквально через секунду показался силуэт Бэтмена, волочащего с собой связанную фигуру главного психопата Готэма. «Ты закончил?» – спросил Брюс, окинув взглядом место сражения. «Ну и бардак. Прости, прости. Сейчас все уберу», – произнес я, и все разбросанные кирпичные блоки, бетонные стены и шары для боулинга вмиг исчезли, вернувшись обратно в мое хранилище. Как я уже рассказывал, если вещь однажды уже побывала в инвентаре, то я могу одним лишь желанием вернуть ее назад. «Ты еще кто?» – любопытно раскинул глазки Джокер. «Новый напарник Бэтмена? Или новый герой? Да откуда вы все лезете? Словно мухи после дождя. Тапок на вас не хватает. Так бы и прихлопнул, чтоб неповадно было. Я интеллектуал», – представился я, приподнимая воображаемую шляпу. «И я безмерно счастлив, что в свой первый рабочий день мне удалось поймать такую крупную фигуру преступного мира, как вы». Моя маска искажала мой голос, а потому вполне естественно, что Джей не смог распознать мою истинную личность. Будет весьма проблематично, если он узнает, что его друг Алекс причастен к его поимке. А потому, тайна личности наше все. Я продолжал беззаботно улыбаться, а маска отчетливо передавала эмоции носителя. Ну надо же, какой вежливый герой, однако, ха-ха-ха, засмеялся безумный психопат. Вы правда думали, что все будет так просто? Ха-ха. Я ожидал, что мышка могла бы явиться по мою душу куда раньше, чем мне бы хотелось. А потому, заранее установил бомбу под зданием суда. Когда вы сюда вторглись, я незамедлительно включил устройство. И насколько могу считать, погрузился он в свои мысли. Вы уже опоздали. У вас не хватит времени обезвредить бомбу Джокера. Ха-ха-хах. Давайте вместе насладимся чудесным взрывом. Я, конечно, хотел бы, чтобы она украсила своим пламенем завтрашний праздник. Но, что имеем, то имеем. Мы с Бутсом переглянулись и стали лихорадочно искать подставу Джея. Я сконцентрировался как никогда раньше, пытаясь выжать из своего мистического шестого чувства все, что можно. И мне это удалось. Я отыскал взрывчатку. Открыв ящик, расположенный у основания пещерной колонны, мы увидели таймер, в котором шел обратный отсчет. 0003, 0002. Клоун Готэма был прав. Уже поздно обезвреживать. До взрыва оставалось меньше секунды. Будь здесь только Бэтмен, у него бы возникли большие проблемы. К счастью, здесь есть я. Не теряя времени, я поместил бомбу в инвентарь. В моем пространственном хранилище время замирает. Именно поэтому я могу хранить в ней продукты, и когда бы я их не вытащил, они всегда свежие. Бомба же теперь осталась лежать в моем складе, готовой взорваться через секунду, стоит только его вытащить. Я не хочу рисковать, а потому пускай и дальше пылится у меня в кладовке. Эй, что произошло? Где большой бум? Громко ворчал Джокер. Ну а мы же с темным рыцарем облегченно выдохнули. Ну, что теперь? Рад, что взял меня с собой? Спросил я своего друга. Быть может, самую малость, улыбнулся Уэйн. Эй, вы, а ну все мне рассказали. Не унимался клоун-принц преступного мира. Глава 74. Хэллоуин. Роскошный особняк на окраине города. Жемчужина Готэм-Сити. Величавый замок с оттенками старины, который на протяжении нынешнего года чувствовал себя совершенно осиротевшим и брошенным. В этот знаменательный праздник Хэллоуина расцвел яркими оранжевыми красками и вдохнул в свои одинокие стены жизнь. Гости прибывали буквально отовсюду, и вскоре здание наполнилось веселым гулом гостей. В просторном зале, умело декорированном под настроение торжества вечера всех святых, люди наслаждались атмосферой праздника. Внутреннее убранство поражало воображение. В наиболее приглушенных местах огромного дома ходячие мертвецы пугали незакаленных гостей, порождая заливистый смех. Искусственно натянутые паутины требовали обязательно коснуться и проверить, не настоящие ли, а пауки, парящие в воздухе на тоненькой паутине, непременно норовили схватить любого за волосы, по крайней мере, многим определенно так казалось. Чаны с кипящим зельем испускали густой пар и манящий запах, призывая нахлобучить на себя остроконечную ведьминскую шляпу, так заботливо оставленную рядом, и наколдовать чего-нибудь этакого. Вся эта праздничная жутковатая бутафория, если не всматриваться повнимательнее, выглядела вполне настоящей. Темноту в зале разбавляли лучи плотного оранжевого света, сочившегося из тыквенных голов, в избытке разложенных по всей территории особняка. Светильник Джека – один из самых известных символов данного праздника. Такой фонарик делается из полой тыквы, на которой вырезается зловещая гримаса, а внутри размещается свеча. В данный момент, кроме ламповых светильников, в этот полумрак проливала яркий свет одна очень притягательная особа. В самом центре зала расположилась небольшая сцена, в каждом углу которой возвышались каменные горгульи, угрожающе взирающие на толпу зрителей. На самой сцене, в ярком костюме феи, выступала директор звукозаписывающей студии Allritics Resorts, Элисон Блэр. Ослепительная исполняла новую песню из неизданного доселе альбома, и на свой фирменный манер украшала выступление ярким световым шоу. Благодаря своей силе, она преподнесла зрителям настоящий световой праздник, что лишь в глазах окружающих придало ее блестящему образу сказочной феи нотки волшебства. Ее крылья переливались всеми цветами радуги, создавая поистине впечатляющее зрелище. Она выбрала превосходный костюм, под стать своему стилю. «Алекс», — окликнул меня знакомый женский голос. Передо мной предстали две дамы в довольно любопытных нарядах. В любой другой день их вид мог бы, в лучшем случае, приковать к себе крайне неприглядное внимание со стороны общественности. Но сегодняшний вечер особенный, и такое одеяние лишь привносит ломтик изысков торжество Хэллоуина. «Барбара, Виктория, вы, наконец, соизволили явиться? Чудесно выглядите», — выдал я комплимент, продолжая созерцать чудесный вид. «Правда, тебе нравится?» — покрутилась на месте Барбара Гордон, предоставляя мне возможность как следует насладиться ее нарядом. Она была одета в костюм дьяволицы. Маленькие красные рожки торчали из ее огненно-рыжих волос. Одеяние из красного латекса выразительно подчеркивало идеальные изгибы девушки и ее подтянутое телосложение. В руках она размахивала кроваво-красные вилы, сделанные из чистой синтетики. Поистине сексуальная дьяволица. Но вид второй барышни вызвал во мне куда более сильные эмоции. Вики Вейл предстала в канун Дня Всех Святых в образе вампирши. Она накинула на себя черный плащ, который, как бы ни старался, не мог скрыть соблазнительное тело журналистки. Из маленького ротика торчали два острых клыка, позволяющие вмиг распознать, кого именно косплеила девушка. Нет, меня поразил не сам костюм, а выбор, который сделала девушка, отдавая предпочтение данному наряду. Я знаю одну очень незавидную историю, которая случилась с Викторией во вселенной ДЦ. В мультфильме «Бэтмен против Дракулы» журналистку похитил сам граф вампиров, решив сделать ее своей женой. К счастью, темный рыцарь в итоге сразил лорда Трансильвании и спас девушку из коварных лап древнего кровососа. Мне бы очень хотелось избежать запуска данного события, ибо я не горел желанием сражаться с бессмертным созданием. Мне и одной летучей мыши в Готэме хватает, а потому, явление второй ничем хорошим не закончится. Эх, я без понятия, чего именно мне ждать в будущем. Остается только надеяться, что костюм Вейл не разбудит графа раньше времени, и он не позарится на мою девушку. Если это все же произойдет, я ни при каких обстоятельствах не оставлю свою любимую журналистку, а Дракуле не позавидует даже сам Мефисто. «Алекс, а где ты достал этот костюм?» – спросила Барбара, с подозрением разглядывая мое облачение. «Этот?» – отряхнул я воображаемую пылинку с плеча. «Сам сшил за ночь. Неужели? Почему мне кажется, что я его уже где-то видела?» Стала она на меня давить. «КХМ!» – прокашлялся в кулак. «Ну, возможно, я его одолжил, а он в курсе. Вот прямо сейчас будет», — бросил я улыбку, наблюдая за приближающимся силуэтом в черном смокинге. Мужчина остановился в 2 метрах от нас. Его суровый взгляд буравил меня. Почудилось, словно во мне просверлили дыру размером с Марианскую впадину. «Это то, о чем я думаю». Голос новоприбывшего гостя с каждым сказанным словом становился все более мрачнее и резче. «Тебе нравится?» — осмотрел я свой прикид. «Мне вот просто безумно. Ты украл мой костюм?» Вскипал Брюс на глазах. «Взял, поправил я его, взял без спроса, но я собирался его вернуть. Да, прямо сейчас я стоял посередине зала в костюме летучей мыши. Если быть точнее, то я в самом первом боевом облачении Бэтмена. Именно эта броня стала первым прототипом темного рыцаря, когда он только начинал свой путь героя Готэма. Равно как и Тони Старк, Брюс постоянно улучшает свое боевое облачение, изобретая новые версии бэт-костюма. Устаревшие версии он хранит в пещере, под стеклянными куполами. Там же пылился и самый первый вариант ночного костюма. И я не побрезговал позаимствовать его на сегодняшний вечер. Ведь это же Хэллоуин, время, когда ты можешь быть кем захочешь. Ну а еще, это отличный шанс потроллить Бэтмена. И прямо сейчас, смотря на выражение его лица, я понял, что затеял все это не напрасно. Эх, моя душа, наконец, успокоилась. Но, расслабляться еще рано, ибо впереди меня ждут новые испытания и новые возможности. Хе-хе, как ты сумел достать костюм? Пытался сообразить Уэйн. Мне кое-кто помог, загадочно сложил я руки на груди. Альфред, сделал Брюс логическое предположение, взвесив имеющуюся у него информацию. Я коротко кивнул. Верно? Дворецкий любезно предоставил мне ключи от витрины с костюмом. Грейсон отсутствовал в городе, а Барбара была сильно занята. Поэтому, пришлось применить всю силу своего дара убеждения, дабы вынудить старика выполнить мою маленькую просьбу. Но как ты смог уговорить его? Искренне недоумевал Брюс. Потому, что я, Бэтмен. Пафосно произнес я фразу, слова которой так и рвались из моих уст. Барбара и Виктория тихо посмеивались в сторонке, а защитник Готэма устало вздохнул и начал массировать виски. «Вернемся к делам насущным. Ты без костюма», — указал я на мужчину пальцем. «Это же Хэллоуин, а ты так халтурно отнесся к ее славной традиции преображения. Ты о чем? Вот же мой наряд», — поправил Бэтс черный галстук. «Позвольте представиться. Бонд, Джеймс Бонд. Ах ты, и не поспоришь ведь», — прошипел я сквозь зубы. «Как вы уже услышали, персонаж агента с лицензией на убийство присутствует и в этом мире. Если с Алисой мне ситуация была более-менее понятной, ибо здесь данная книжка была нужна для формирования конкретного персонажа, то в случае со шпионом с 2 нолями, дело обстоит сложнее. Я без понятия, почему этот персонаж включен в список исключений, но мне от этого не тепло, не холодно, а потому я стараюсь об этом не задумываться». Пока мы беседовали, ослепительная закончила свое выступление и сошла со сцены, но площадке долго пустовать не пришлось, и на нее запрыгнула леди в довольно изощренном наряде даже по меркам сегодняшнего вечера. Если честно, то я так и не разобрал, кого именно изображала леди Гага. Все верно, На радость ликовавшей публики вышла наша новенькая певица. Она начала петь заглавную песню своего альбома «Батромансы». Скучать аудитории не приходилось. Покинув общество темного рыцаря, я отправился на встречу к другим гостям сегодняшнего вечера. Я встретил Сильвер Сент-Клауд в образе ведьмы с широкополой остроконечной черной шляпой и старой метлой, как светская львица Готэма, которая имеет большой опыт в проведении частных мероприятий. Она помогла мне с организацией сегодняшнего вечера, за что я ей безмерно благодарен. Не пропустила сегодняшнее торжество и моя подруга-детектив Рене Монте. Она не стала нарушать традиции праздника, а потому пришла в костюме монашки, из глаз которой текли кровавые слезы. Да жути стрёмно, но мне понравилось, о чем я не постеснялся сообщить. Вместе с детективом Монте на вечеринку пожаловал и комиссар Гордон с Харви Буллок. Оба были одеты на ковбойский манер. К слову, я также выслал приглашение капитану Юри Ватанабе в Нью-Йорк Марвел, но к моему великому сожалению, она тактично отказалась, сославшись на то, что в это время дел не в проворот, а здесь куда оживленнее, чем я предполагала. Привлек голос мое внимание: «София, сразу узнал я мисс Фальконе, решила все же прийти, ты выслал мне приглашение, было бы невежливо сказать, нет, ведь я хочу укрепить с тобой отношения, к тому же, мне не помешало бы немного расслабиться, а тут такая возможность, и должна признать, здесь весьма уютно, рад, что тебе здесь нравится». «Костюм Аль Капоне?» – задал я риторический вопрос, осматривая гостью. «С пулеметом Томпсона», – водрузила она оружие на плечо и поправила шляпу. «Я надеюсь, он не настоящий?» «Настоящий, когда понадобится», – подмигнула девушка. «Ну а пока, это просто бутафория». На моем лице застыла нервная улыбка. «Эх, что тут еще скажешь? Дочь мафиози просто чтит традиции семьи, ничего странного». Правда, шутка не особо понравилась моему телохранителю. Бордо смотрела на Софию с настороженным взглядом, готовая действовать в любой момент. Если кому интересно, то моя защитница была облачена в костюм киборга. Весьма иронично, если учесть, что в комиксах она и вправду стала киборгом. Но после моего вмешательства, ее будущее изменилось. Покинув Фальконе, я встретился с мадам Александрой, одетой в костюм старой ведьмы, и сэром Максвеллом в мантии, который подражал старому почтенному мудрецу с седой длинной бородой. Они очень даже органично смотрятся в этих нарядах, как ни странно. В огромном зале особняка находилось много людей. Одни громко болтали и смеялись, вспоминая и пересказывая очередную шутку, другие перешептывались, точно делясь сокровенной тайной. Находились и те, кто с видом знатока и утонченного гурмана, вкушали изысканные блюда и напитки, а после одобрительно кивали, словно бы самим себе, мол, да и правда вкусно, хоть на вид и мерзко. Это еще нужно осмелиться, чтобы решиться попробовать отрубленные окровавленные пальцы со взбитыми сливками, выпавший глаз с червячками или мозги с малиновым вареньем. Ну чем не герой? А я тем временем продолжал исследовать толпу знакомых лиц. Я встретил еще двоих леди, одетых в свои повседневные наряды, при этом не выделяющимися среди других. Памела Эйсли примеряла на себе образ дриады, а Кавита Раа – безумного ученого. Вроде бы ничего нового, но в этот раз они выглядят даже слегка забавно. В общем, я рад хотя бы тому, что они почтили нас своим присутствием. С их плотным рабочим графиком это достижение поистине требующее уважения. К слову, прибытие Памелы никого не удивило и даже не насторожило. Видимо, те, кто не в курсе, думают, что на ней простой наряд лесной нимфы, а знающие уверены, что она не причинит им вреда, так как злодейка исправилась. Я очень хотел, чтобы в этот чудесный вечер кануна Дня Всех Святых Харли также присутствовала здесь, но к моему великому огорчению, она по-прежнему таится в своей тесной палате в окружении четырех голых стен. Безусловно, я никак не мог о ней забыть, и потому с утра отправился в Аркхем, чтобы провести время вместе с ней. Я оставил в ее комнате светильник Джека, а также целую тыкву, напичканную сладкими конфетами. Поздравил с праздником Хэллоуина и пожелал, чтобы она поскорее вышла на свободу. Пока я предавался размышлениям о сумасшедшей клоунессе, кто-то подкрался ко мне сзади и похлопал по плечу. «Отличный наряд, Алекс!» Как только я увидел костюм Бэтмена, сразу догадался, кто под маской. Дик Грейсон собственной персоной. Явился не запылился. «Я уж было подумал, что ты не придешь. Уже готовил для тебя страшную месть». Пожали мы друг другу руки. Разве я мог пропустить такую вечеринку? Ни за что. Пока мы с Найтвингом обсуждали его возвращение, в особняк ворвалась крупная механизированная фигура, привлекая к себе всеобщее внимание. Все сразу признали новоприбывшего гостя. «Ну че, как вы тут без меня? Не бойтесь, Тони Старк здесь, а значит, с этого момента это место заиграет новыми красками. Кому автограф? Пожалуйста, выстройтесь в линию». «Серьезно, железный человек, на кой черт он сюда прилетел?» — шокированно произнес Грейсон. «Хм, пожалуй, мне стоит умолчать о том, что это я отправил приглашение Старку. Честно признаться, я совсем не ожидал здесь его появления. Выслал приглашение чисто символически. Стоило догадаться, что такой персонаж, как Энтони Старк, вполне мог бы принять его. Хотя, быть может, все не так уж и плохо, хе-хе. Ведь чем больше, тем веселее». К моему удивлению, генеральный директор Старк Индустриес также почтила нас своим присутствием. Не забывая о правилах приличия, я поспешил поприветствовать мисс Поттс. «Этот они увязал вас с собой?» — спросил я Пиппер, вежливо улыбаясь. «Нет, я сама решила посетить Готэм-Сити. Тем более подвернулся такой удачный повод, как ваше приглашение. Вот я и здесь, и заодно я привезла с собой так необходимый вам элемент ТС. Эта новость меня безумно обрадовала, что я был готов заключить девушку в крепкие объятия, но, к счастью, вовремя спохватился. Несмотря на то, что на Пиппер тематического наряда не наблюдалось, а лишь деловой костюм, я закрыл на это глаза, ибо столь радостная весть не терпела огорчения или укоров. Мы направились к Старку, который в этот момент закончил раздавать автографы и говорил лицом к лицу с самим темным рыцарем. «Ух ты, разборки!» – присвистнул я. «Нет, давайте остановимся и посмотрим, что они сами решат. Не будем вмешиваться в естественный отбор. Нужно выяснить, за кого тут стоять выгоднее». Пиппер и Грейсон тихонько кивнули головой, словно одобряя мои слова. «Брюс, давно не виделись», — с усмешкой проговорил Старк. «Как дела в Готэме? Все хорошо? Не твоими стараниями», — буркнул Уэйн. «Зачем пожаловал? Меня пригласили», — пожал плечами герой Нью-Йорка. «Я думал, ты в курсе». «Продолжай думать, говорят, это полезно», — съязвил Брюс. «Я слышал, что в этом городе орудует некий Бэтмен». Тони резко переключил тему. «Какие у тебя на этот счет мысли? Люди живут в страхе, ведь он терроризирует город. Не верь всему, что слышишь, сынок. Он считает себя выше закона. По-твоему, это правильно? Немного лицемерно слышать о том, кто выше закона от тебя, Старк. Ведь ты радуешься любой статейке о себе в газете, когда спасаешь очередного котенка с дерева, а мог бы при этом заниматься настоящими проблемами. Многие не согласятся с твоим мнением, Уэйн. Возможно, во мне говорит Готэм. У нас были проблемы с психами, разодетыми, как клоуны», — говорил Брюс, не сводя взгляд со своего делового конкурента. «Как насчет поужинать? Поговорим о мире во всем мире», — предложил Энтони. «Когда? Через 1000 лет. Слишком рано. Боюсь, пора их разъединять, а не то они могут тут все разнести. Только я хотел податься вперед, как передо мной возникла фигура ангела, в буквальном смысле. Красивая блондинка с большой грудью и маленькими крыльями за спиной. Она смотрела на меня со счастливой улыбкой на лице. «Привет, Карин», — обнял я девушку. «Как долетела?» «Все отлично. Я никого не сбила, если ты об этом», — хихикнула Пауэр Герл. «Я никак не мог не послать приглашение настолько дорогому для меня человеку. Ведь Карин фактически сотрудница моей компании и моя близкая подруга. С того самого дня, когда я покинул Медвейл, мы продолжали общаться по телефону и за это время стали еще ближе. Она давно хотела прилететь в Готэм, и вот возник удобный случай. Тебе очень идет этот наряд. Ты будто настоящий ангел», — сказал я с нескрываемой нежностью. Яркая фигура Power Girl, само собой, не могла остаться незамеченной. «Уау, малышка, как тебя зовут?» — поинтересовался Тони Старк, ослепленной красотой девушки. «Хм-м», — фыркнула Карин, явно недовольная поведением Старка. Она проигнорировала железного человека и, приблизившись ко мне, обняла меня за руку. Два ее холмика тесно соприкасались с моим плечом. «Твой подкат не удался», — злобно прокомментировала Пиппер. «Похоже, я теряю свой шарм», — провел он по волосам железной рукой своей брони. «А ты шустрый, однако, парень. Ты заслужил мое уважение», — показал мне Тони большой палец. «Эх, ну что тут скажешь». Вечеринка продолжалась, а круг друзей расширялся. Никто не собирался ехать домой, а мы не спешили завершать свои диспуты. Бэтмен то и дело собачился со Старком, а Пауэр Герл стала всеобщей любимицей, очаровав всех присутствующих. Прямо посреди разговора, меня подозвала моя секретарша Хизер в костюме девятихвостой лисицы. Не знаю, с какой целью она выбрала именно этот наряд, но он ей был определенно к лицу. Она шепнула мне на ушко пару слов, и я поспешил покинуть круг, зашагав прямо к сцене. «Бу!» — крикнул я в микрофон. «Позвольте еще раз поприветствовать вас. Если кто не знал, то сегодня у нас страшный праздник — Хэллоуин. Резвись, танцуй, пугай, интригуй, перевоплощайся, завораживай, увлекайся и отрывайся по полной, ведь сегодня самое время погрузиться в мир всех темных сил и нечисти. Пусть сегодня будет страшно весело и жутко интересно. Желаю летать по просторам радости милым привидениям, желаю мчаться к счастью на скоростной метле, желаю попить кровушки у врагов, желаю оторваться на полную и запугать до мурашек всех вокруг. И не стоит забывать золотое правило, шоу должно продолжаться. Раз уж я поднялся на сцену, будет неприлично покидать ее, не исполнив для вас хотя бы одну песню. И в честь такого страшного события, я подготовил специальный трек. Ребята, готовы? Как репетировали, обратился я к группе музыкантов, взяв в руки бас-гитару. Встречайте громкими аплодисментами, песня «Хикхвай то хелл», «Шоссе в ад». https://www.youtube.com/watchvl482t0inkia. Прозвучал громкий гитарный риф, с самого начала задавая настроение жанра. Хард-рок. Жизнь проста, жизнь свободна. Это сезонный билет в один конец. Ничего не прошу, оставь меня. Я смирился со всем на моем пути. Мне не нужна причина, не нужен смысл. Нет ничего, что я предпочел бы отдыху и вечеринкам. Там будут все мои друзья. Я на шоссе в ад. Я на шоссе в ад. Я на шоссе в ад. Хикхвай то хелл, шоссе в ад. Австралийской рок-группы AC/DC. Это яркий представитель классической рок-песни. И как по мне, нет трека более подходящего, чем этот, в данный момент времени. Нет стоп-сигналов и скоростных ограничений. Никто не остановит меня. Я буду крутиться, словно колесо. Никто не свяжется со мной. Эй, сатана, прими оплату за мои долги. Играю в рок-группе. Эй, мамочка, посмотри на меня. Я на пути к земле обетованной. Я на шоссе в ад. Не пытайтесь остановить меня. И я проеду, проеду весь путь до конца. Я на шоссе в ад. Последний удар по струнам, и гитара замолкает. Секунда тишины, и гром аплодисментов. Спасибо всем. Возбужденные крики толпы, рев оваций, что может быть лучшей наградой для певца. Я наслаждался коротким моментом славы, когда мое внимание привлек силуэт, вальяжно восседавший на кресле у потрескивающего камина. Молодой человек в черной клетчатой рубашке неторопливо сделал глоток ароматного кофе. Свет камина освещал его лицо и пар, идущий от чашки горячего напитка. Стоп, откуда я знаю, что он пьет именно кофе? И почему я так тонко чувствую аромат напитка? Человек смотрел прямо на меня. На его лице отражалась спокойная самодовольная улыбка. Глаза его блестели. И причина крылась вовсе не в лучах искрящегося камина. Это был блеск счастливого человека. Ему нравилось то, что он видел. Он был доволен. Молодой человек не был одет в тематический костюм. Скорее, одежда была совершенно повседневная, явно выделявшаяся неуместностью этим вечером, и просто обязанная приковать на себе взгляды недоумевающей толпы. И все же, никто на него не смотрел, будто никто его и не замечал. Нет, его и вовсе никто не видел, словно его и не было. Я один его вижу, кто он? Молодец, Алекс, отличная вышла вечеринка. Незнакомый голос раздался у меня в голове, что привело меня в самый страшный шок. Как? Что произошло? Это же невозможно. Он проник в мою голову. У меня есть разум игрока, и до этого момента он работал безотказно. Никто не мог прочитать мои мысли, и никто не мог внедрить в меня свои. Даже Чарльз Ксавьер, как миленький бы разговаривал со мной исключительно словами, ибо никак бы не смог связаться со мной телепатически. Разум игрока блокировал любого вторженца, не подпуская никого внутрь моего подсознания. Даже столь могущественное существо, как сумасшествие, одна из семерки вечных, была бессильна против этого. И я чувствовал, что даже высший бог присутствия или Таа, никак бы не смогли преодолеть этот барьер. А теперь, появляется какой-то неизвестный с чашкой кофе в руках, и невозмутимо игнорирует мой пассивный навык. Как при этом мне оставаться спокойным? Я сорвался с места и побежал в сторону юноши в клетчатой рубашке. Но стоило мне на мгновение отвлечься, как неизвестный просто испарился. Я отдышался и принялся приводить в порядок мысли. Кто это был? Он, несомненно, знает меня. Он следит за мной, за каждым моим шагом. Это он причастен к тому, что я появился в этом мире. Столько вопросов, и ни одного ответа. Однако, одно я знаю. Похоже, он не собирается причинять мне вред, а потому, разумнее будет оставить это дело. Возможно, в будущем мне откроются секреты этого мира, и я получу столь нужные мне ответы. Глава 75. Фруитниня. 3 дня минуло с тех пор, как Готэм-Сити весело и добродушно громко отметил канун Дня Всех Святых. Гости остались под впечатлением, и в последующие дни все еще воодушевленно рассказывали о праздничном вечере несведущим. Ваш покорный слуга также разделял всеобщую радость, и мероприятием в честь Хэллоуина остался, в целом, доволен. Если бы не одно «но», ближе к завершению праздника, кое-кто одним лишь своим появлением нарушил идиллию столь прекрасного вечера, чем избил меня с толку. Вот уже 3 дня я пытаюсь упорядочить мысли и построить логическую цепочку в своей голове. Дается мне это, признаюсь, с трудом. Поэтому давайте подумаем об этом вместе, ибо самостоятельно я эту задачку решить просто не в состоянии. Так кто же это был, или кем он может быть? Человек в клетчатой рубашке появился из ниоткуда, и, минуя барьер разума игрока, отправил в мое сознание слова одобрения. В этом я был абсолютно уверен. Он улыбался, но вслух не произнес ни слова, чтобы подумать, будто я просто услышал его. Голос раздался в сознании. Сомнений не было. Из этого следует сразу самый главный вопрос. Как он смог преодолеть преграду моего пассивного навыка? Я был убежден в его непроницаемости, ведь даже настолько могущественное создание, как сумасшествие, не смогло пройти сквозь него. Более того, моя интуиция, которая ни разу меня не подводила, в этот раз просто молчала, затаившись в уголочке подсознания, словно ей до этого нет дела. Касательно решения данной проблемы она меня настойчиво игнорировала. В итоге мои блуждания в глубинах разума привели меня к следующему умозаключению. Это существо, кем бы оно ни было, не принадлежит этому миру. Другими словами, он не является персонажем вселенной DC или Marvel. Он нечто другое, нечто большее, необъяснимое, то, что не вписывается в порядок мироздания этого мира. Возможно, он тот, кто задает этот порядок. Кем бы он ни был, он самый могущественный индивид доселе видимый мной. В этом уверен не только я, мое шестое чувство тоже мне одобрительно кивает. Следовательно, имеет место быть теория о том, что именно по его изволению я появился в этом супергеройском капустнике, и что именно он в ответе за мою бракованную систему игрока и сверхинтуицию. Если теория верна, то это объясняет, как именно он смог проигнорировать преграду в виде разума игрока, а интуицию приструнить, чтоб помалкивала. Как бы там ни вышло в итоге, но на сегодня мне хочется верить, что он мне не враг. Может и не покровитель, конечно, но точно не враг. Наблюдатель, не знаю, время покажет. Уф, пожалуй, можно выдохнуть и, наконец, расслабиться. Прямо сейчас я ничего не могу предпринять, а потому стоит вернуться к своей повседневной рутине. А вышеизложенные вопросы оставим на будущее. Уверен, я получу ответы на столь интересующие меня вопросы, когда придет время. Не успел я поставить точку в своих размышлениях, как в дверь постучались. В кабинет вошли 2 прелестные женщины, и божественной красотой разогнали гнетущую атмосферу. «Алекс», — обеспокоенно проговорила Барбара, — «с тобой все в порядке? С той самой ночи в особняке Брюса, ты будто сам не свой. Что-то случилось. Не поверишь, я и сам еще толком не разобрался. Мне уже начать беспокоиться лучше не стоит. Вы что-то хотели?» Окинул я взглядом деловых дам, что сели напротив, разложив документы на столе. «Вот отчет за 3-й день», — передала мне бумаги секретарь Брукс. «Ух ты, а дела идут все лучше и лучше. Наша 2-я игра Angry Birds успешно добралась до пользователей мобильных телефонов. Это очередной громкий успех. В первый день игру скачали больше 5 млн человек. На 2-й день цифра подскочила до 8, а на 3-й преодолела рубеж в 10 миллионов. В общей сложности, за первые 3 дня с момента выхода злых птичек на игровой рынок, творение нашей компании успело скачать больше 23 миллионов пользователей. Эти показатели в разы превышают результаты первой игры, Subway Surfers. Похоже, наша репутация растет быстрее нас. Честно признаться, я даже не ожидала, что игру примут так восторженно, самодовольно произнесла мисс Гордон. Но я все еще не до конца понимаю, в чем секрет ошеломительного успеха. Посмотри видеоролик блогера Хилари Янг. Она довольно грамотно проанализировала причину, и вовсю восхваляла гения Творца. Слушать ее одно удовольствие. Не зря я подписан на ее канал. Тебе настолько нравится слушать, как тебя восхваляют другие, может немного стоит поубавить чувство собственной важности, съязвила Барбара. Дай хоть немного погреться в лучах славы. Что плохого в том, чтобы слушать в свой адрес хвалебные отзывы? Ты, смотри, не потеряйся в чужих мнениях. На этот счет можешь не беспокоиться, я всегда остаюсь верен себе, закинул я руки за голову и откинулся на спинку кресла. Насладиться моментом мне не дала Хизер, подсунув очередную папку с документами. Финансовый отчет за прошлый месяц, коротко ответила девушка на мой молчаливый вопрос, а он довольно увесистый, проверил я папку на вес. Может, просто в общих чертах расскажешь, а с этими бумажками я, так и быть, ознакомлюсь позднее. Хорошо, в таком случае, слушайте. Итак, из доклада Хизер выходит, что на счетах компании Alritix Entertainment скопилось в общей сложности 623 миллиона. За прошлый месяц мобильную игру Subway Surfers скачало еще 73 млн пользователей. Подписку купили 56 млн, а внутриигровые покупки составили порядка 15 млн. В итоговой сумме игра принесла еще 43 миллиона чистой прибыли. И судя по ее возрастающей популярности, о чем свидетельствует цифра 233 млн, общих скачиваний игры за 3 месяца, думать о возможной стагнации приложения явно не стоит. Также в копилку компании поступила сумма в размере 30 млн, за изданные мною 5 бестселлеров, продолжающих штурмовать рынок мировой литературы. За альбом Мариаги де Амаур я получил еще 25 млн, но самую большую прибыль я получил от разработанной мною одной из самых бесполезных вещей, которую видел мир, крутящего спиннера. Согласно финансовому отчету Vine Interpresses, они заработали в общей сложности 1,25 млрд, лишь за один единственный месяц продаж. Так как из этой суммы мне полагается доля в 50%, в моем распоряжении должна была быть сумма в размере около 625 млн. Но чуть ранее, я брал у Брюса аванс в размере 100 млн, поэтому получил я лишь 525. Складываем все вышеперечисленные цифры и получаем в итоге 623 млн. Плюс у меня в карманах завалялось еще где-то 38 млн, значит, в моем распоряжении 661 млн. Довольно внушительная сумма на первый взгляд, но это лишь капля в море, в сравнении с тем, сколько именно мне придется потратить в будущем, если следовать моим далеко идущим планам. Жизнь – боль. Как подумаю о том, что в скором времени мне вновь предстоит расстаться с крупной суммой, аж в дрожь бросает, а ведь все это нажито непосильным трудом. Ну ладно, погоревали и хватит. Деньги приходят и уходят, остаются лишь люди, и ты сам. Деньги ничего не значат, если не уметь ими грамотно пользоваться. В моем случае, я должен преобразовать их в свою собственную силу. В этом мире не важно, сколько у тебя денег, если не будет силы и ума, чтобы их сохранить, то лучше даже не стоит начинать их зарабатывать, тем более в больших количествах. Алекс, ты вновь ушел в забытье, позвала Бэтгерл, прервав мои глубокомысленные изречения. Лучше подумай о будущем компании. Чем нам стоит заняться дальше? Как чем? Разумеется, мы займемся созданием новой игры, а также разработкой продолжения для Angry Bird. Дел непочатый край. Новая игра? Заинтересовалась Гордон. Продолжение? Скептически хмыкнула Хизер. Прошу прощения за занудство, но такими темпами нам негде будет протолкнуться. Судя по всему, вновь предстоит расширить штат сотрудников, но помещение, что мы сейчас арендуем, далеко не резиновое, и эту проблему придется как-то решать. Так нам стоит переехать? Задал я риторический вопрос. В принципе, это было неизбежно. Есть какие-нибудь варианты на примете? Никаких, дала мисс Брукс отрицательный ответ. Я предлагаю не покупать готовое здание, а начать строительство нового, спроектированного и разработанного, согласно требованиям и потребностям нашей компании. Что, ты это сейчас серьезно? Бросил я на своего секретаря взгляд полный недоумения. Как могла такая гениальная особа, как Хизер, предложить такое глупое решение? Это же сколько нам предстоит ждать? Год, два, прежде чем будет готов проект, и столько же, пока не завершится внутренний ремонт? Разве в моих словах есть нечто, вызывающее столь бурную реакцию? Холодным тоном бросила девушка, заметив мое недвусмысленное выражение лица. Так, стоп, что-то здесь не так. Почему Барбара все это время молчит? Она словно согласна с идеей Хизер. Прежде чем я окончательно выставлю себя идиотом, Мне, пожалуй, стоит кое-что проверить. Одну минуточку, дамы, я снисходительно улыбнулся и стал лихорадочно стучать по клавиатуре. Я что, один здесь ничего не понимаю? Так, что тут у нас? А вот, что ж, предложение Хизер весьма разумное. Это я недалекий абориген с другого мира, не до конца изучил все тонкости строительного ремесла данной вселенной. Если коротко, то навыки строителей в этом мире супергероики находятся на совершенно ином уровне. Если в моем прошлом мире здания строили около года, то здесь такой же объем работы могут завершить меньше, чем за месяц, а то и раньше. За это стоит благодарить старания местных индивидуумов в плащах. Их постоянные сражения со злодеями вели за собой обязательную порчу имущества и культурных достопримечательностей, что сподвигло людей совершенствоваться в области строительства и ремонта, дабы поспевать подчищать беспорядки и приводить в надлежащий вид все, что успели разгромить местные лицедеи в масках. К примеру, когда Супермен сражался с генералом Задом и разнес пол Метрополиса, граждане США всего за полгода смогли восстановить разрушенные здания города. Эволюция в чистом виде. Прости, Хизер, я просто не до конца разобрался в вопросе. Отличная идея. Найми надежную строительную компанию, и пусть немедленно начнут строительство. Как насчет архитектурной идеи перевернутой пирамиды? Я не против, высказалась Барбара. Оригинально, коротко ответила Брукс. Для начала нужно решить вопрос с покупкой земли и архитектурной составляющей. Работы выше крыши. Что ж, я готов приступить к марафону. Хрустнул я пальцами рук. Следующие несколько дней я буду занят делами компании. А кстати, Хизер, окинул я свою помощницу хитрым взглядом. Помнишь наш спор, где на кону стоял твой поцелуй? Как видишь, я заработал кучу денег. Ты проиграла, так что пора отдавать долги. Я занята. Она принялась быстро ретироваться из кабинета. Для начала заработайте хотя бы миллиард, а после вернемся к данному вопросу. Хотя нет, лучше не возвращаться. И вот, от нее и след простыл. Какая непостоянная женщина. Новой мобильной игрой, разработку которой я намерен начать, является Fruit Ninja. Да, на первый взгляд, между фруктами и ниндзя нет ничего общего. Но это не совсем так. Ведь какой ниндзя бы отказался потренироваться в фехтовании и проверить остроту своего клинка на различных фруктах? Именно об этом и пойдет речь в новой игре. Fruit Ninja – простая игра, которая очень затягивает. Как только вы начнете играть, вы поймете, что нужно делать, без всяких инструкций. Игроку предстоит управлять мечом с помощью сенсорного экрана. Когда фрукт появляется на дисплее, игрок двигает пальцем по экрану, чтобы разрубить его пополам. Цель – разрезать как можно больше фруктов, чтобы поставить новый рекорд. Фрукты вылетают бесконечно, и ваша задача – разрезать каждый из них. Если вы пропустите фрукт три раза, это проигрыш. Есть еще и бомбы, которые нельзя трогать. Если вы коснетесь бомбы, это тоже моментальный проигрыш. Оригинальная идея и превосходный геймплей сделали Fruit Ninja одной из самых популярных игр в моем прошлом мире. Каждый хоть раз да хотел попасть вовнутрь игры и прихватить оттуда несколько арбузов, прежде чем они будут безжалостно разрублены пополам. Вот насколько сочными и аппетитными представлялись фрукты в игре. Также, я дал зеленый свет на разработку продолжения для Angry Birds. В связи с тем, что остался лишь месяц до наступления зимы, выбор пал на Angry Birds Seasons. Данная версия будет посвящена праздникам и временам года. И нам предстоит завершить рождественскую версию в аккурат к декабрю месяцу. Работы много, а людей мало. Поэтому было принято совместное решение о найме еще 5 новых сотрудников. В офисе стало заметно теснее, и мы все с придыханием ждали завершения строительства нового здания. Постройка перевернутой пирамиды вышла из моего кармана больше 50 млн. Похоже, вместе с ростом скорости строительства, возросла и цена за работу. Но меня клятвенно заверили, что строительство, а также последующий капитальный ремонт помещения завершат всего за 1 месяц, а потому я не нашел в себе силы возмущаться. Все-таки, чем скорее, тем лучше. В пословице говорится, в тесноте да не в обиде. Но в реальности же ситуация не столь радужная, а потому вопрос с переездом стоит на первом месте. Что ж, остается только ждать. В эти дни я работал без устали, едва сомкнув глаза. Мне пришлось трудиться не только над разработкой новых мобильных игр, но и над планом продвижения 2 наших музыкальных исполнителей. Буквально на днях мы выпустили клип Леди Гаги и Майкла Джексона с их заглавными песнями в сеть, для роста их популярности. Эффект не заставил себя долго ждать, и две новые композиции просто взорвали мировой чарт. Эх, хотел бы я сейчас видеть искаженную от злости морду Норвуда, который отказался от таких перспективных талантов. Но я уверен, что мы с ним еще выйдем на передовую, там и посмотрим, кто нанесет последний роковой удар. Элисон Блэр тоже не стала сидеть сложа руки и решила начать рекламную кампанию для своего нового альбома. Это будет ее дебютный альбом в новом образе ослепительной, а потому она не скупилась в цене, ибо этот новый шаг в карьере крайне важен для нее. «Элис, зачем так нервничать? Твой новый альбом поступит в продажу лишь через неделю», — старался я успокоить директора музыкальной студии. «Да знаю я, и я вовсе не нервничаю. И вообще, у меня полно работы, я не могу позволить себе такую роскошь, как переживания. Все, я пошла работать, мне нужно отвлечься. Бедняжка, смотри, как распереживалась. Пожалуй, мне стоит отпраздновать с ней день выхода ее песен на рынок. За качество можно не волноваться, а значит, ее карьера возвысится вверх и станет еще более ослепительной, чем она сама. Бзззз. Кому я понадобился на этот раз? На связи Алекс Рид. Я вас слушаю, мистер Алекс», — прозвучал знакомый аристократичный голос. «Я не отвлекаю вас своим звонком. Что вы, Альфред, для вас у меня всегда найдется время. Что-то произошло. Помните, я упоминал о своей крестнице, Тацу Ямашира? Я рекомендовал ее вам, как надежного телохранителя». «Конечно, помню. Она сегодня приехала в Готэм. Если вы все еще желаете нанять ее в качестве вашего телохранителя, то, полагаю, вам следует встретиться с ней. Где и когда?» «Сегодня вечером в особняке семьи Уэйнов», — сдержанно ответил пожилой дворецкий. «Я понял. Тацу Ямашира, Катана. Интересно, а она прихватила с собой проклятый меч-собиратель душ? Мне бы очень хотелось посмотреть на столь занятный артефакт. Что ж, уверен, ночка выдастся та еще». Глава 76. Катана. Вечер. Особняк семьи Уэйнов. Пожилой дворецкий, выправкой достойной упоминания, стоял возле разгорающегося камина. Тишину в зале, освещенном пламенем новоявленного очага, нарушал лишь легкий треск дров. Седовласый джентльмен, не отрывая глаз, задумчиво наблюдал за пламенем, пленительно и безжалостно поглощающим сухие куски поленьев. От камина повеяло теплом. Искры разлетались во все стороны, в стремлении согреть своим жаром и заполнить светом холодные темные стены, но мгновенно гасли. Как может человек добровольно вносить в свой дом и в свою жизнь нечто столь опасное и неумолимое? Потому что его добродетель с лихвой обеляет порог, ведь огонь способен не только уничтожать и губить, но еще и создавать новое, а в умелых руках даже творить и возвращать. Наверное, поэтому мы любим греться в его лучах, в этот самый момент особо не задумываясь о его разрушительной силе. Мы с благодарностью принимаем этот дар за тепло и уют. В камине в очередной раз разлетелись искры. Дворецкий на миг сомкнул глаза, а открыл их уже, наблюдая за молчаливым силуэтом, сидящим в уголочке, куда свет еле доходил. В кресле пребывала одинокая девушка, чей взгляд также был направлен в сторону тлеющих угольков. «Майор», — обратилась гостья к пожилому мужчине. «Опять это прозвище?» — горестно вздохнул дворецкий. «Я же говорил, зови меня Альфред, или в крайнем случае, дядя». «Дядя, напомни еще раз, зачем я должна соглашаться на твою просьбу?» «Потому что это моя просьба». «Нет, я, конечно, многим тебе обязана, но у меня и у самой, знаешь ли, планы были, и в них не входило нянчиться с какой-то там звездой». «Алекс Рид», — напомнил Пенниуэрт. «Мне все равно, как его там зовут, для меня они все одинаковы. Боюсь, мистер Алекс несколько отличается от тех, кого ты привыкла видеть».